Та бұрын господь бұрысынышта шижімда свелечішес. Сеша күкін күкін мұды дыснайыз шикт карьясы, күтче көсіз ачы светлені. Сия шуысналы. Вунданыз уна, а вундышыз эча. Кевмай вунданынын үжі дыслы. Мед үста саслас вунданына ужалышесіз. Мунай. Ме мұды даты яныз баля пияныз мұз көйіні яс пөвсті. Эна бошта яскадны чым, ноб да кым. Той виланыд, эна сувтай чоламашны язкад. Керкая пырыганыд медвач шуай. Лэнь олымтай керкаеслы. Сэныка ола буршелама морт, буршиемныд коляс сылы. Оска, буршиемныд бергат частиянлы. Кольчай сие керкаас, шое юай, мытьянлы шетасны. Ад уджалышит сулалы уджданыз. Эна вуджай мыд керкая. Кара пырыганыд катиянас шибадасны. Шойей, мытьянлы шетасны. Бурда далай сэны вишиш ясыз, да юартай. Янлан юраламыз, воис тияныч. Оска шибадны карас, ту яс кужа ветламан юартай. Буссы, мы калашис коканым тиян карын, ми бэр пыркадам тиянлы. Тэдэй, янлан юраламыз, воис тияныч. Виштала тиянлы. Мыждан луна содам карылуас кокниджик сие карыслы дорыш. Курут шоктанед, коразинкар. Курут шоктанед, випсай да кар. Тирда сидон кар ясынка, аджилысын тиянын кодвачам шэнджадан атор яссы. Секи эшке сетчес олыш ясыз важанин бергачысны мүж ящыныз. Шогалан пашкам пашталысны, да юрнысы поимен кишкалысны. Мүждан луна тирда сидон кар яслы луаз кокниджик тиянлы дорыш. Тэ, Капернаум кар, чайтан ене жэч кыпатчыны. Ад пыда са джушан. Тиянас кывзыш мэна кывзы. Тиянас аддортыш мэна аддорта. А мэна аддортыш аддорта мэна мэда дышас. Шижим дас велачыз бэр воисны нимкодящик тырда шуисны. Господей, тэн аднимэн чоктыган вэшик пэж ловяз кывзышэна миянлыш. Исус шуисналы. Мэ аджилы, сатаналыш чарт бимоз енэшшань ушэмсэ. Соме шета тиянлы вын талявны змей ясыз, скорпион ясыз да омаллислыш став вынсы, и тиянас нина моз дойд. Эна ним кодяшай сыыш, мы пеж ловяз кывзышаны тиянлыш, а ним кодяшай сыыш, мы тиянлыш, ним ясн тагижама ены жас. Сэки Иисус тыры вежа ловшан ним кодлунан. Сия шуыз, ошкатэна батей, ены жиздамуыз вылын үджы далышас. Те джебин таяс шуш вежераясыш, да воштин кага коддемны. Тачам вылытын ад буркас емын, батей. Исус вишталыс велечиш ясыслы. Батей ставсы шетис менем. Сэмын батис тады, коды пиус. Да сэмын пиус тады, коды батис. Инашта сия, кодлы пиус кас е воштин. Сеша велечиш ясыс дына бергачаман, Исус торьян шуисналы. Шудаешнае, код ясланчинмыс адже. Мы ты аджаны. Виштала тиянлы. Уна пророк да өксы кыс есны аджаны. Мы ты аджаны. Но эз аджаны. Кыс есны кывны, мы ты кыланы. Но эз кывлыны. Инда да веладыш ясы шоке, Иисуса скыем могыш юалыс. Веладыш, мы менем кола вычны, мед вичмис менем помтам олым. Иисус юалыс сылыш. Мы гижама инда дас. Мы сетыш людян. Инда да веладыш вочавичис. Радей тащит господента, став шелымнад, став олымнад, став выннад, став мывкаднад, да радей маты сата аштамоз. Исус шуисылы. Бура вочавичин. Вочтаджи, секи кутановны. Ассе дорье могыш инда да веладыш юалыс Исуслыш. Коды мене маты саюс. Исус вочавичис таджи. Эти морт ветлас Иерусалимиш Ерикон карра. Ту яс сия вешкалас лёг вычиш яские. Ная пырча дасын сияс, вирэджной тасны да колясын туй влас кулан выйн. Сия ту ядыс мунас поп, кажалас нойта мортэс, да туй мадарас вуджас. Сымаз воча шыш левит. Вас сэтча, аджас нойта мортэс, да вуджас туй мадарас. Сэшалок та сэтча самарэ яса морт. Кораджас нойта мортэс, сылэнчэлэмыс нормас. Матыс час сыдына. Дой я сымышкалас винаэн, мавтас выян да кыртавлас. Пукша да сияс аслас ошел выла, давай астуй морт керкая, сене тожды шас сывасна. Аскина Самария самор четас туй морт керка кутышлы кык динар да шуас. Тожды сывасна. Оска тырмы локтан бөрін соттад мүнтіша. Тен оган, коды тая куйым пишіс нойта мортус лыматыс савыз. Инда да вела дыш воча видес. Сылы бур вочишес. Исус шуис сылы. Мун да чыш тадж воч. Исус вела чишес кад мунус воджа да пырыс оти шикты. Сэны марпа нима ань корыс Исусас гортас. Марпален валы, марья нима чой. Сие пукшис Господь Исус лен когдора да кутыс кывзыны сылыш вишталымса. Марпа уна торвысна котралыс тэждышис. Сеша Исус дына матыс чаман шуис. Господей, тэны дамай вешкой. Мы чой имена отнама сколис тэждышныса. Виштавсылы, мед отсалас менем. Господь Исус воча виджис. Марпа, Марпа, тэ тэждышан мыршан уна торвысна, а колана сымын отитор. Марья бір ез бұржықса, и тая сүліш оз мүрдіні.